Глава пятая. «Вы?» — только и смогла произнести. Когда матушка сказала, что ко мне пришли, я, признаться, была очень удивлена. И, спустившись в лавку, совсем не ожидала увидеть там Фредерика Эбернетти, да еще и с роскошным букетом цветов в руках. Он широко улыбнулся и шагнул вперед. «Зашел поздравить вас, мисс Финниган, с блестящей сдачей сегодняшнего экзамена и с отличным знанием бытовых заклинаний». Опустив взгляд сначала на букет, затем подняв его на лицо мужчины, нерешительно улыбнулась. А матушка за спиной поддержала разговор, предложив: «Может быть, выпейте чаю вместе с нами, господин?» «Эбернетти, мадам. Фредерик Эбернетти», — представился он. «Какими судьбами?» Так и подмывало меня спросить, но я продолжала стоять, не понимая, что привело мага сюда. Да еще и с этим букетом, стоившим как несколько самых дорогих шляпок в нашей лавке. «Цветы!» — напомнил он и протянул мне букет. «Примите, мисс Финниган, это от чистого сердца». Я цветы взяла, но затем, воспользовавшись моментом, пока матушка еще не ушла, представила ее и поспешила объяснить, кто такой наш нежданный гость. «Мама, это профессор Эбернетти из Академии магии. Тот самый мужчина, который помог мне, когда у меня появилась сила. Помнишь, я тебе рассказывала?» Эдна вышла вперед, и в ее глазах мелькнуло что-то другое. Словно она стала рада видеть светлого мага. «О, вот оно что!» — только и сказала матушка. «Тогда я просто настаиваю, чтобы вы зашли и выпили чаю. К тому же у меня есть свежая выпечка. Вы просто не можете отказаться, милорд». «Не могу и не хочу», — весело ответил профессор. «Потому что просто обожаю свежую выпечку». Матушке слова Фредерика пришлись по нраву. Она благосклонно взглянула на мага и произнесла: «Тогда я на кухню. Вы можете пообщаться, пока я заварю свежего чаю. А после позову вас к столу, когда все будет готово». И уже обращаясь непосредственно ко мне: «Лора, поставь цветы в вазу. Нельзя, чтобы такая красота завяла». Сказав все это, матушка удалилась, а я взглянула на Эбернетти, не понимая, что на самом деле привело его сюда. Нет, мысль была, но настолько нереальная, что я сама в нее не поверила. «Что-то произошло? Я не сдала экзамен, и вы просто не хотите расстраивать мою матушку?» — предположила я тихим шепотом. «С чего вы взяли, мисс Лоррейн?» Он приподнял брови. «Вы же позволите вас так называть?» Я пожала плечами. Мне было все равно. «Я здесь, потому что просто захотел это сделать. Мой визит не имеет никакого отношения к Академии», — сказала Бернетти. «Если хотите знать причину, то я вам скажу. Я пришел к вам, потому что нахожу вас привлекательной и интересной леди». Откровенность делала магу честь. «Между нами слишком большая пропасть в положении, чтобы вы могли находить меня привлекательной», — все же заметила я, прижав цветы к груди. «Никогда не делал разницы между собой и теми, кто стоит ниже по социальной лестнице», — быстро и серьезно заявил Фредерик. «Вы не оставляете мне шанса, а ведь даже не знаете меня». Хотела было ответить то, что думала, а затем вспомнила о том, что так и не поблагодарила мужчину за учебники. Все же не стоит забывать об учтивости. «О, простите, милорд». Я положила цветы на стойку, где сейчас лежали ленты для оформления коробок со шляпками. «Я давно хотела поблагодарить вас за учебники. Без них я бы не сдала сегодня экзамен, да и в прошлый раз». «Я делала это не ради вашей благодарности, а просто из чистого желания помочь умной девушке, которой, как снег на голову, свалилась магия», — спокойно проговорил он. «Все же, благодарю от всего сердца», — закончила, ощутив какую-то легкость после этих слов. Фредерик посмотрел на меня в некоторой задумчивости. Взгляд синих глаз стал удивительно серьезным и изменил выражение лица мужчины. Таким он нравился мне больше, чем прежним, широкой улыбкой и попыткой обольстить весь мир. Но я прекрасно понимала, что такие, как Эбернетти, слишком любят женский пол. И то, что сейчас происходит между нами, просто легкий флирт, ни к чему не обязывающий ни его, ни меня. Положение спасла матушка и ее голос, долетевший до нас из кухни. «Лоррейн, веди сюда нашего гостя. Будем пить чай. У меня все готово». «Пройдите прямо и налево от лестницы», — сказала я. «Поставлю цветы в воду и присоединюсь к вам». Фредерик кивнул. В том, что он не заблудится, не сомневалась. У нас был маленький скромный дом, часть которого занимала лавка и склад товаров. И кухня была более чем маленькая. Наверное, профессору непривычно будет пить чай в подобной обстановке. Все же Эбернетти лорд. Предполагаю, что его семья трапезничает в просторных гостиных или в обеденных залах размером с наш дом. Вазу для цветов нашла не сразу, но нашла. Набрав воды, опустила в нее букет и, не удержавшись, наклонилась, чтобы ощутить аромат. Фредерик принес не розы. Он словно угадал, что я не люблю их. Мне были милее яркие хризантемы или ромашки. Он принес первые. Пестрые, как надвигающаяся осень. Пахнувшие не приторно и сладко, а терпко, словно осенние листья, упавшие в воду. Отодвинувшись, расправила цветы и только после этого направилась в кухню. Матушка проявила все чудеса гостеприимства. Она усадила гостя на самое лучшее место и поставила перед ним чашку чаю и огромное блюдо с выпечкой. Фредерик обаятельно улыбался. Было заметно, что матери он приятен. «Ну что же ты, Лоррейн, оставила гостя одного!» — попеняла меня миссис Финниган. «Надо было найти вазу для цветов», — ответила я, заметив, что Эбернетти, стоило мне войти в кухню, поднялся со стула. «Манеры!» — усмехнулась про себя. «Присаживайтесь, господин профессор!» — обратилась к нему моя Эдна, и мы все трое сели за стол. Матушка разлила чай и приступила к расспросам, из которых узнала, какой предмет преподает Фредерик, где живет и что любит читать. Я слушала молча, с интересом рассматривая мужчину. Да, он определенно был из того сорта породистых джентльменов, у которых просто на лице было написано, какого они роду и племени. Что и говорить, Фредерик Эбернетти был красив и строен. И, конечно же, умен. Иначе никто не взял бы его преподавать. Но вел он себя так, словно мы были давно знакомы, и совершенно не ощущалась разница в нашем положении. Не сноб. Сделала для себя заметку. И пока профессор пил чай и отвечал на вопросы матушки, думала над причиной, которая привела его в мой дом. Неужели все-таки нравлюсь и дело во мне? Потопная мысль льстила самолюбию. Что греха таить, Фредерик мне тоже нравился. Да и кому не понравится такой обходительный, любезный и приятный во всех отношениях мужчина? К тому же он красив и богат, а я просто девушка, у которой есть глаза. Время от времени Эбернетти бросал на меня взгляды, и я улыбалась в ответ. Он чувствовал, что я разглядываю его, и, похоже, был не против. Но вот у матушки закончились вопросы, и она поспешно сказала: «Пойду посмотрю, как там лавка». С лавкой все было в порядке. Это я поняла, как поняла и то, что миссис Финниган просто хочет дать нам возможность немного побыть наедине. Матушка поднялась из-за стола. Фредерик тоже встал и сел назад только, когда она вышла. «Еще чаю?» — предложила я спустя минуту молчания. «Нет, похоже, я напился им на неделю вперед», — пошутил Мак, и я невольно улыбнулась в ответ на его легкий юмор. Все же Фредерик был очень приятным, не заносчив ни на йоту. Простой в общении, и не скажешь, что высокий лорд. «Если позволите, я бы хотел завтра прийти снова», — проговорил он тихо. «Как вы смотрите на то, чтобы прогуляться по Королевскому парку, мисс Финниган?» «К сожалению, у меня нет компаньонки», — сказала я. «А ваша матушка?» Он не терял надежды. «Возможно, она сможет составить нам компанию?» «Боюсь, что нет». «Мы не можем надолго закрыть лавку. Мы живем за ее счет, профессор», — пояснила я, и он усмехнулся. «Вы умеете отказывать так, что невозможно обидеться», — проговорил мужчина. «Потому что я говорю истинную правду», — ответила с улыбкой. «Хорошо. Тогда, полагаю, мы снова увидимся уже в академии. Не сомневаюсь, что такая разумная девушка, как вы, сдаст последний экзамен». Он сказал это со всей серьезностью. Я поблагодарила его кивком головы, а затем спохватилась. «Господин профессор, скажите, а мисс Зальц, Эльза Зальц, она сдала сегодня экзамен?» «Кто?» Он сдвинул брови. «Такая красивая девушка с синими волосами», — объяснила я. «Вы не могли не заметить ее?» В глазах мага сверкнуло понимание. «Да, вспомнил. Была такая. Это ваша подруга?» «Мы познакомились в академии, и она мне нравится. Я надеюсь, что мы с Эльзой сможем подружиться». «Да», — ответил он, — Я ее помню, и она сдала, причем без ошибок. Так что не волнуйтесь из-за своей знакомой, мисс Финниган». «А я и не волнуюсь. Я была уверена, что Эльза прошла, но не могла не спросить». Замолчала, и пауза невольно затянулась. Тогда маг поднялся, поклонившись. «Мне уже пора. Спасибо за гостеприимство, мисс Финниган». «Вам спасибо за визит». Я тоже встала, намереваясь проводить мужчину. Выходя из кухни, мы невольно столкнулись. Он пропустил меня было вперед, а я шагнула, но замешкалась. И маг налетел на меня, успев обхватить руками, видимо, из опасения, что я упаду. «О, простите», — только и произнес он. Я же поспешила вырваться, отметив, с какой неохотой Фредерик убрал руки. Но он тотчас улыбнулся, сводя произошедшее к шутке. «Это я виноват». «Нет, я», — поспешила убедить и себя, и Эбернетти. Но, скользнув мимо, постаралась держаться на расстоянии от профессора и от его рук. В лавке мы нашли матушку. Она занималась шляпками и улыбнулась в ответ на слова мага о том, как ему понравились чай и выпечка. «Приходите еще, милорд!» Проводила она вместе со мной профессора до дверей, где мы и распрощались. Эбернетти еще раз поклонился и был таков. «Какой любезный молодой человек!» произнесла матушка, едва за спиной мага закрылась дверь, заплакавшая колокольчиком. «Вижу, он тебе понравился», — отозвалась, глядя на мать. «Почему мне не должен понравиться столь обходительный мужчина?» Она вопросительно приподняла бровь, видимо, надеясь, что я скажу ей что-то интересное. Возможно, даже решила, что и мне приглянулся Фредерик. И, по сути, это было именно так. Он мне нравился. Но он нравился и не только мне. Думаю, вся женская часть Академии, за исключением разве что миссис Боунс, была без ума от Эбернетти. Да и он сам показался мне весьма любвеобильным. Но что-то я слишком углубилась в подобные размышления. Прежде всего, между нами стоял его статус. Его и мой. «Боюсь, матушка, человек, подобный профессору Эбернетти, просто не для такой, как я», — сказала то, о чем думала. «Так было до того, как ты была просто девушкой из магазина. Маги относятся к другому сорту людей. Это выше, чем даже благородные лорды», — странно произнесла моя Эдна. «Мне кажется, так думаешь только ты». Я улыбнулась, догадываясь, к чему ведет матушка. «Я просто говорю о том, что тебе не стоит вот так сразу возводить стену между собой и этим молодым человеком. Сама знаешь, что мир меняется, и все меньше рождается тех, кто владеет силой. А маги предпочитают жениться на себе подобных. Ради наследников, ради рода». «О, он определенно произвел на тебя впечатление», — рассмеялась я. «Просто мне показалось, что он искренне заинтересован в тебе, Лора», — серьезно ответила мать. На это я промолчала. Честно говоря, думала, что она, напротив, предостережет меня от подобного кавалера. Но, видимо, мир и вправду начал меняться. Или я чего-то не понимаю в жизни? «Просто советую присмотреться к нему, но не бросаться в омут с головой», — закончила миссис Финниган. «Мама, один единственный визит еще ни о чем не говорит», — попыталась возразить, на что матушка только хитро улыбнулась. «О, полагаю, это не единственный визит молодого джентльмена. Уж я-то знаю, о чем говорю». И, более не добавив ни слова, снова занялась шляпками. Это произошло на третью ночь после экзамена. Я снова занимала весь свой досуг тем, что готовилась. И голова уже шла кругом от заклятий, историй, формул и всего, что было связано с магией и волшебством. Оказывается, быть ведьмой не так просто. А учиться на ведьму еще тяжелее. Мало иметь просто силу. Надо еще уметь ею правильно пользоваться. А такой, как у меня, и подавно. Даже те, кто родился с магией, не всегда могли полностью ее контролировать. Моя же пока спала и не тревожила меня. Я опасалась, что это ненадолго. И, как оказалось, опасалась не зря. В ту ночь я долго читала при свете свечи. Матушка уже давно спала в своей спальне, а я пыталась запомнить целую главу из книги с бытовыми заклинаниями. В окно, неприкрытое занавесками, светила полная луна. Сегодня она была как никогда яркой, и то и дело отвлекало меня от чтения, заставляя любоваться идеальным кругом светящейся небесной монеты. Отвлекшись в очередной раз, не выдержала и встала с постели. Подошла было к окну, чтобы задернуть шторы, но невольно остановилась, заглядевшись на лунный свет, падающий на широкий подоконник. Свет завораживал. Внутри что-то сжалось и отпустило. И я потянулась к луне, не совсем осознавая, что делаю и что творю. Мгновение, и в глаза ударил свет. Застыв, откинула голову назад и вдруг почувствовала, что ноги отрываются от пола, и я медленно поднимаюсь вверх. «Просыпайся!» — прошелестел в голове чужой голос. «Просыпайся! Пора! Пора!» И виски сжало от сильнейшей боли, а на груди, там, где висел кулон, подаренный деканом Кроу, кожу обожгло раскаленным железом. Вот только ни крикнуть, ни пошевелиться я не могла. Что-то внутри заворочилось, причиняя боль. Она сосредоточилась в области сердца, а затем потекла огненной лавой под кожей, заставляя мысленно кричать и биться в агонии. Страх закрался в душу. Первой и самой яркой была мысль о том, что это конец, что я умираю. А затем что-то неуловимо изменилось. В комнате стало темно, словно туча заслонила луну, и мир погрузился в черноту, глубокую и спасительную. «Дьявол, побери этих ведьм!» раздалось совсем рядом. Продираясь через боль, не успела испугаться, когда сильные руки обхватили меня за талию, потянули, увлекая вниз. А я даже не заметила, что успела подняться едва ли не до самого потолка. Миг, удар сердца и то, что держало меня в воздухе, отпустило. Вскрикнув, полетела вниз, но не упала на пол, как успела представить, а оказалась на руках господина декана. Вот так вместе мы и рухнули на пол. Но грохота не последовало. В последний момент маг каким-то удивительным образом сумел остановить наше падение и плавно опустился на ковер. А я на его грудь, к слову сказать, напрочь лишенную одежды. Вернувшийся свет злой луны осветил некрасивое лицо Кроу, как-то особенно зловеще подчеркнув его мрачный взгляд и росчерк уродливого шрама на щеке. Мужские руки крепко удерживали меня на уровне талии, а я, еще полностью не придя в себя, лежала на широкой груди мага, чувствуя под ладонями очень горячее тело. Кроу был раздет до пояса. Даже не знаю, как он появился здесь и почему. И было непонятно, откуда он сюда переместился. Все, что я смогла произнести, это было сдавленное «Ой». Только несколько секунд спустя пришла в себя и отпрянула от мужчины, чувствуя, как лицо заливает волна жара. «Вы здесь? В моей комнате?» Проговорила тихо, но яростно. Матушка спала в соседней спальне. Еще не хватало, чтобы она проснулась, вошла сюда и увидела эту картину. Я в одной сорочке на ковре, и напротив меня этот человек, обнаженный по пояс. Просто полет фантазии. Страшно подумать, какие матушка сделает выводы. Я скользнула взглядом по груди декана и крепким рукам. Нервно сглотнула, отметив про себя, что мужчиной он оказался довольно крепким и будет в плечах пошире, чем тот же Фредерик. И не скажешь, что такой торс скрывался под черной мантией мага. Грудь Кроу была гладкой и словно вытесанной из камня. По рукам вились канаты жил. Видимо, мужчина много занимался физическим трудом, но я отметила на коже и несколько шрамов, таких же глубоких, как и тот, что уродовал его лицо. Только отчего-то совсем не чувствовала неприязни или отвращения. Ну и безразличной себя назвать бы не смогла. Поймав себя на мысли, что слишком пристально и неприлично пялюсь на мужчину, поспешно отвела взгляд. «Да, я здесь, в вашей комнате». Он поднялся на ноги одним плавным движением, после чего протянул мне руку и, не дожидаясь, пока я приму ее, сам схватил меня и рывком поднял на ноги. «Могу заметить, что мне это путешествие было приятно еще меньше, чем вам». Он потянул к себе мою ладонь и перевернул, взглянув на черную руну, проявившуюся на коже. «Ваша сила проснулась, мисс Финниган». Проговорил он таким тоном, словно я не стояла перед ним в одной сорочке, а он сам не был облачен в одни черные штаны, да еще, как оказалось, был босым. Я невольно задумалась, откуда декан заявился ко мне и как узнал о том, что произошло. А потом поняла. «Кулон! Боже!» Опомнилась, одернув руку. «Отвернитесь, я не одета!» Кроу медленно поднял взгляд, скользнув им от моего лица вниз голым ногам, а затем обратно к моим вспыхнувшим щекам. «Я тоже не одет. И полагаю, вы увидели больше, чем я», парировал он. «Но если вам будет так удобнее...» Короткий взмах рукой, и мужчина предстал передо мной в мантии декана. На мне тоже появилась мантия. такого же черного цвета, явно говорившая о будущей принадлежности к факультету темной магии. «Да, так определенно лучше. Благодарю». Пробормотала я и убрала руки, было скрещенные на груди в защитном жесте. «А теперь рассказывайте», — требовательно сказал Кроу. Я быстро прижала указательный палец к губам и прошипела. «Тссс!» Темная бровь мужчины вопросительно приподнялась. «За стеной спит моя матушка», — объяснила я. «Не думаю, что нам стоит ее будить». Наверное, мне следовало сказать совсем не это. Стоило просто выставить декана вон. Где это видано, чтобы в комнату к незамужней девице врывались подобным образом? Даже не знаю, что в этом варианте важнее. Моя честь или пробудившаяся сила, грозившая мне явными проблемами. К слову говоря, сейчас она снова исчезла, будто ее и не бывало. Я снова принадлежала самой себе. «Значит, матушка...» Он криво усмехнулся, и я только сейчас заметила, что это шрам искажает его улыбку, превращая ее в нечто неприятное, сродни злобному оскалу. «Тогда быстрее отвечайте на вопросы, и я уйду». Он не стал дожидаться приглашения и присел на стул, который попросту материализовал из воздуха. «Что произошло? Что вы видели или слышали? Чем занимались, когда проявилась сила?» Я рассказала. Поджимая поочередно босые ноги, и почему-то не спеша присесть на кровать. Хотя могла бы. Но предпочла стоять, тем более, что ковер под ногами был довольно теплым и не пропускал холод. «Но как вы узнали, что моя сила проснулась?» Закончила я вопросом свой рассказ. «Кулон на вашей шее», — ответил Круп, подтверждая мою догадку. «Вы что, следите за мной?» — вспыхнула я. «Предлагаете пустить все на самотек?» Он качнулся в мою сторону, словно хотел встать, но явно передумал. «Желаете раствориться в чужой силе?» «Нет, но это...» Я схватила кулон пальцами, сжав кулак, и потянула так, что цепочка, на которой он висел, врезалась в кожу. «Это нечестно! Что вы еще видите через него, а?» «Я так понимаю, это вместо благодарности?» Маг оскалился. «А я чего-то представила себе, как нахожусь в купальне, и он все-все видит через эту штуковину. Ведь на протяжении всех дней, с того самого момента, когда Кроу дал мне кулон, я не снимала его ни на минуту. Боже, дай мне сил». «О чем вы только думаете?» — проскрипел Кроу своим ржавым голосом. «Этот кулон защищал вас. И только благодаря ему я узнал, что вы в беде. Ничего я не видел и видеть не хочу. Можете не переживать, Финниган. Не в моих привычках подсматривать за молодыми леди. Рассказывайте, что видели и слышали. Я не намерен торчать здесь всю ночь». В голосе мужчины отчетливо гремело раздражение. А я потупилась, вдруг осознав, насколько неправа в своих суждениях об этом человеке. «Хорошо. Простите. Нашла в себе силы признать неправоту. Просто вы появились здесь так внезапно. Я испугалась». «Правда?» — прозвучало насмешливо. «А того, что с вами произошло, вы не испугались?» Я подняла глаза и посмотрела в лицо декану. На миг показалось, что в его взоре мелькнул гнев и толика боли. Едва уловимая, словно мимолетная тень, упавшая и растворившаяся в свете. Но нет. Показалось. Еще миг, и лицо Кроу стало каменным и сосредоточенным. «Я жду, мисс Финниган», — сказал он. «В этой своей мантии...» Босоногий декан отчего-то вызывал у меня странное ощущение, а я, представив себе, что сама выгляжу ничуть не лучше, подавила зарождающийся где-то в горле смешок. Но он прав. Я сама тяну время. Так что, недолго поколебавшись, рассказала все, что предшествовало появлению магии. Кроу слушал молча и чуть прикрыв глаза. А затем резко поднялся и произнес: «Не снимайте кулон, Финниган. Ни в коем случае». «Не стану», — проговорила удивленно. Маг щелкнул пальцами, и его стул исчез, а затем исчезла и наколдованная одежда. «Встретимся на экзамене», — сказал он. «Если что-то еще потревожит вас, я узнаю. Если что-то почувствуете сами, сообщите, как договаривались. А сейчас ложитесь спать». «Вот так просто ложитесь спать и все?» — мелькнуло у меня в голове. Уснули я после такого приключения? И этот голос... «А что это за голос был в моей голове, господин декан?» — спросила, зачем-то шагнув к нему. «Это была она, прежняя хозяйка вашей силы. Она пытается пробудить ее в вас, и, боюсь, для собственных целей». Он нарисовал пальцами в воздухе круг, и тот вспыхнул темными языками жуткого, неестественного пламени, после чего мужчина просто шагнул внутрь и исчез. В тишине прозвучало его короткое прощальное «Спокойной ночи». И все стихло, а я немного потопталась на месте, прежде чем забралась назад, в успевшую остыть постель. Легла, натянув одеяло до подбородка. Сон, конечно же, не шел. Читать больше не хотелось, я понимала, что сейчас не смогу запомнить ни одного заклинания. Да и, признаться, было страшно. Вдруг что-то произойдет. Вдруг я намагичу летающий стол или заставлю кровать подняться над полом, как чуть не сделала на экзамене. А еще из головы никак не выходил этот голос. Пугающий, темный, звучащий будто откуда-то из самой бездны ада. «Просыпайся! Пора! Пора!» Да уж, уснешь после такого. Но я закрыла глаза и храбро повернулась на бок, принявшись считать до 100 прыгающих на лугу кудрявых барашков. Все они были какими-то разноцветными и яркими. А луг — зеленым и летним, полным травы и пестрых цветов, над которыми летали бабочки. «Чтобы заснуть, надо думать о хорошем», — так всегда говорит моя мама. Вот я и думала. Удивительно, но помогло. Третий экзамен проходил в широкой аудитории, больше напоминавшей стадион. Здесь были высокие потолки и стеклянный купол, пропускавший солнечный свет, вследствие чего помещение было просто залито им, желтым, теплым, еще хранившим остатки летнего тепла. На этот раз не было карточек. Не было вызова поименно. Нас, потенциальных темных ведьм и магов, запустили в аудиторию и оставили в неведении о том, что будет происходить дальше. Нет. Сам экзамен носил название одной из дисциплин, и я тщательно готовилась по ней, но оказалось, что комиссия решила в последний момент изменить правила и сам экзамен. Об этом нам с неизменно вежливой улыбкой на губах сообщила миссис Боунс, когда пришло время для сдачи, и нас пустили внутрь. «Как изменили? Разве так можно?» По рядам будущих учеников пробежали недовольные шепотки. Но кто-то более смелый высказался в голос, не таясь. Мы с Эльзой, стоявшие рядом, просто переглянулись и стали ждать, чем же порадуют нас преподаватели. Вот только мне совсем не нравилось то, что придется нырнуть в неизвестность. А что, если я не знаю того, что мы будем сдавать? Что, если это по силам только тем, кто родился с магией? Тогда я обречена на провал. Невольно подумала про Кроу и Эбернетти. Оба были у меня за неделю до экзамена. Но ни один не предупредил о грядущих изменениях. То ли сами не знали, в чем я откровенно сомневалась, то ли не сочли нужным или правильным, чтобы мне что-то рассказывать. Кроу ведь обещал, что все будет честно. Вот так и получается. Кажется, впервые я испугалась, что не поступлю. А ведь до сегодняшнего дня, до этой самой минуты, была уверена в обратном. Декан утверждал, что я точно стану одной из учениц, возможно, даже независимо от собственного желания. Вот я и расслабилась. Нет, учить все учила, даже больше, чем могла, но эта уверенность придавала сил. А теперь такой неприятный сюрприз. «Всем недовольным сообщаю», — громко и уверенно произнесла магичка, «что в правилах нашей академии предусматриваются подобные изменения. Но спешу сообщить, что ничего нового вам знать не нужно для того, чтобы сдать данный экзамен. Все ваши знания, все навыки вы используете должным образом. Впрочем, когда экзамен начнется, вы сами все поймете». Она явно не спешила нас успокаивать, но со слов миссис Боунс стало понятно. Ничего такого, к чему поступающие не готовились, не будет. Видимо, преподаватели сделали какой-то комплекс вопросов, чтобы проверить все знания будущих магов и ведьм. Я правил Академии пока не знала, как не знала и всего того, что должен поступающий маг. И вот это заставило насторожиться и ждать подвоха. «Мало кто любит подобные сюрпризы», — сообщила тихо Эльза. «Но миссис Боунс права. Этот пункт есть в своде правил». Я промолчала. Остальные снова загалдели, но уже намного тише. И что самое интересное, в аудитории не наблюдалось ни одного преподавателя. «Что же они такое задумали?» Наклонилась к моему уху синеволосая ведьма. «Даже интересно». «А я бы предпочла тот экзамен, к которому готовилась», — отозвалась шепотом. «Но это будет не так весело», — улыбнулась чему-то своему Эльза. Что ж, ее радость я не разделяла. Но вот голоса снова стихли. Дверь в аудиторию открылась, и я увидела высокого эльфа-преподавателя. Он прошел вперед через море расступившихся будущих учеников. Встал рядом с магичкой и, развернувшись к поступающим, произнес: «Доброе утро, господа. Сейчас я открою портал, в который вы будете проходить по одному. Этот необычный экзамен должен раскрыть ваш потенциал и показать нам то, что вы в действительности из себя представляете. Сразу хочу предупредить, что высокие оценки за данный экзамен помогут тем, кто в какой-то степени набрал невысокие баллы за предыдущие два экзамена. Поэтому советую постараться и проявить себя в полной мере. Покажите нам, что умеете». Сказал все и одновременно ничего. Буркнула Эльза шепотом то, о чем я подумала, но не решалась произнести вслух. Тем временем эльф повернулся и прочертил в воздухе рукой круг. Встряхнул кистью, словно сбрасывая что-то с руки. И круг вытянулся, превратившись в длинный овал портала, затянутого кружащим водоворотом ярких искр. Я нервно сглотнула, понимая, что нужно будет войти туда. Вспомнила, как несколько дней назад вот точно через почти такой же портал из моей спальни ушел декан Кроу. И вот теперь мне тоже предстоит на себе узнать, каково это — проходить через порталы. Было немного страшно и одновременно с этим любопытно. Даже не знаю, чего было больше — страха или интереса. «Проходите по одному», — велел эльф. Поступающие заколебались. Стало заметно, что никто не желает первым войти туда, где их ждет непонятно что. Все же одно дело экзамен, к которому готовился, и совсем другое – неизвестность. А неизвестность, как говорится, всегда пугает. Сама не знаю почему, но вышла вперед и под удивленные возгласы и охи подошла к профессору, заметив, что миссис Боунс, смерив меня быстрым взглядом, не удержалась от улыбки. «Очень похвально, мисс Финниган!» Эльф тоже улыбнулся и шагнул в сторону, пропуская меня вперед. Я поднялась к порталу, на секунду застыла, любуясь круговоротом силы, таким ярким и притягательным, что в глазах пестрело от вспышек магии внутри прохода. А затем шагнула в портал, отчаянно расправив плечи и пытаясь не зажмуриться. Последний миг успела подумать о том, что, наверное, сошла с ума, первой отправившись в неизвестность. Но каким-то внутренним чутьем понимала, что это правильно. Что так и надо. Бояться нечего. Это просто экзамен. Да, необычный, но экзамен. И никто меня там не съест. Шаг, и вокруг сгустилась тьма. Еще секунда. Я открыла глаза и огляделась, пытаясь понять, куда меня перенес портал эльфа.